20. Хэллоуин. Звезда Сириус. Черные годы. Годы владычества Саурона во второй эпохе, которые эльфы называли «днями бегства». Черный властелин, так называли Моргота, а позднее Саурона. Эа. Мир сущий, слово Илуватара, с которого началось существование мира. Сильмарилы. Три алмаза, сотворенные Феанором и наполненные светом двух древ, были похищены Морготом. Синдарин. Наречие Белерианда, происшедшее от эльфийского праязыка, но сильно отличавшееся от Квенья. Средиземье. Земли к востоку от Великого моря. Назывались также покинутые земли, внешние земли, великие земли, Эндор, Эннор.